Глава 7. Бабушка. Злата. Я шла по улице, трясясь всем телом, но не от мороза, что крепчал, а от гнева. Моя жизнь катилась в бездну, а я толком не знала, как остановить эту лавину, сносящую все на своем пути. Ректор, вот кто чуть не сломал сегодня меня. Меня, морскую ведьму! Узкая тропка, виляя, тянулась от корпуса, где жили преподаватели, и я решила по ней сократить путь через парк. Было уже довольно темно. Я медленно пробиралась через густо растущие деревья к общежитию. Вдруг сверху засиял божественный свет, освещая дорогу. Я сразу догадалась, кто решил меня навестить прямо сейчас. «Привет, бабушка!» — подняла я голову и натянула улыбку. Не хватало еще только, чтобы справедливая Эралия узнала, что у меня начались беспросветные дни. Будет еще хуже, если богиня решит вмешаться. «Злата, сколько раз я просила не называть меня бабушкой!» — скривила она упрямо губы, снимая с головы меховой капюшон теплого плаща. «Я ведь совсем не похожа на старушку!» «Ты у меня красотка, не спорю!» «Но здесь мы одни, да и ты под мороком невидимости», — пожала я плечами. «Как мне тебя еще называть?» «Ладно, зови как хочешь, когда рядом никого», — махнула она рукой, опускаясь на снег. «Ты необычно выглядишь. Тебе очень идет этот бордовый плащ», — решила я отметить новый наряд божественной родственницы, зная, как Иралия обожает внимание. «Только корону зря надела, да еще такую огромную. Слишком пафосно для тебя». «Думаешь?» — нахмурилась бабушка, покосившись на лоб. «Ты решила просто со мной поболтать? Я не верила, что Эралия оставила свои судьбоносные хлопоты, чтобы повидаться с внучкой. Хотела узнать, когда ты пройдешь первый круг посвящения», — спокойно ответила она, словно ритуал — это будничный поход на рынок, а не важный этап в жизни молодой ведьмы. «Ты уже на третьем курсе учишься, а все в девках ходишь. Я зря, что ли, помогла тебе сбежать из дома и устроиться туда, где кругом молодые, бравые военные. Загляденье просто. Драконы, оборотни, маги. Выбирай, кого хочешь». Я закатила глаза. Опять бабушка взялась за любимую тему. «В том-то и дело, что не хочу», — вздохнула я нетерпеливо. «Парни видят во мне только объект удовлетворения своих желаний, продиктованных бурными гормонами. Да еще магию воды мечтают получить в придачу от меня. Вот как с ними встречаться, если у них это на лбу написано?» «Все понятно. Насмотрелась на родителей», — скривила губы богиня. «Я тоже хочу любви и счастья, как у мамы с папой. Что в этом плохого?» «Ничего. Останешься старой девой, и силы твои иссякнут. Тебе, между прочим, 21 год. В твоем возрасте Лина уже замужем была за твоим отцом», — вздохнула Эралия. «Бабушка, не нагнетай. До старой девы мне еще далеко», — я обняла ее за плечи. «Лучше расскажи, как там дома дела». «Как-как? Все нормально у них. Скучают только по тебе. Когда домой приедешь на каникулы? Больше 2 лет прошло с твоего отъезда. Они меня замучили расспросами о тебе». «Ты же знаешь, если вернусь, отец меня запрет дома, как и грозился». Грустно вздохнула я, так как сама безумно соскучилась по своей семье, особенно по мелким, младшим двойняшкам. «Не запрет. Он уже давно осознал, что бороться с ведьмами бесполезно», — богиня растянула губы в довольную улыбку. «Лина и Нарт просили передать, что ждут тебя на следующих каникулах дома и не будут донимать уговорами остаться». «Я подумаю, как бы не пришлось вообще домой возвращаться». «Ах да, самое главное забыла сказать». Эралия сделала невинное лицо. «Начинается. Сейчас скажет, зачем она на самом деле сюда пришла». Я сразу внутренне напряглась, зная этот хитрый взгляд бабушки. «Ты в курсе, что в твоей академии скоро пройдут совместные военные учения?» «Да, что-то слышала. Я уже чуяла подвох». «Так вот, учения будут проводить совместно с войсками Эралии, и твой брат будет там», — захлопала она невинно ресницами. «Вот, предупреждаю». «Дохлый тролль!» — вырвалось у меня. «Только Салаара тут не хватало». «Я могу предупредить брата, где ты учишься. Шепну ему на ушко». «Ага, чтобы потом отец прибыл за мной с войском? Ну уж нет, лучше молчи. Сделаю морок, чтобы брат меня не узнал. Вот что за день-то такой?» «Он раскусит тебя. Салаар вон какой сильный стал. Скоро отца догонит», — невозмутимо ответила бабушка. «Не раскусит. Есть у меня один артефакт хороший. С его помощью я скрою свой истинный облик». «Какая ты у меня умница, Злата. Горжусь тобой. Не зря я тебя наградила даром артефактора», — искренне радовалась божественная родственница. «А если еще первый круг обряда пройдешь в ближайшее время, я буду самой счастливой бабушкой во всех мирах». И она мечтательно улыбнулась. «Ага», — вздохнула я. «Вообще-то холодно тут стоять». «Прости, задержала тебя. Беги, конечно». «Спасибо, что заглянула», — я чмокнула бабушку в щеку. «У тебя все хорошо?» — прищурилась богиня. «Да, все отлично», — натянула я беззаботную улыбку. «Смотри у меня», — несерьезно погрозила она пальчиком. «Не хочу за тобой часто подглядывать в зеркале мира, поэтому верю тебе на слово». «Благодарю, справедливая», — поклонилась я. «Родня роднёй, но не стоит забывать, что бабушка у меня богиня». Эралия вспыхнула божественным светом и растворилась в пространстве. Пронесло. «Знаю я любовь бабули вмешиваться в судьбу своих близких, после чего житья не будет от ее гиперопеки». Я сжала озябшие руки и поспешила к общежитию. Не заходя к себе, сразу заскочила к Илоне. Подруга сидела над учебниками, готовясь к завтрашнему дню. «Злата!» — подскочила она, как только я вошла в комнату. «Ну что?» «Все плохо. Кажется, ректор знает, что мы работали с Терье», — обрушила я на подругу правду. Она выслушала меня и чуть не заплакала от отчаяния. Я еле ее успокоила. «Злата, что же делать? А вдруг меня отчислят? Куда я пойду?» — скулила напарница. «Родители выгонят меня из дома, если узнают, что я потеряла место в академии. Они столько сил и денег вложили в меня». «Не отчаивайся. Я знаю, что делать», — поджала я губы, хотя сама не очень была уверена в том, что моя идея вполне здравая. «Что?» — жалко всхлипнула подруга. «Смотри, у ректора на носу военные учения. Значит, он будет постоянно на выезде в горах, где с командирами будет разрабатывать план», — уверенно проговаривала я каждое слово. «И?» — неожиданно икнула Илона. «Я доделаю артефакт, сниму отпечаток ауры ректора, и когда того не будет в академии, приму его облик. Схожу в город, договорюсь с господином Васкосом о сотрудничестве, дам ему гарантии, что прикрою нас с тобой. Станем дальше работать, как ни в чем не бывало. У нас будут деньги. Сможем откупиться от преподов, и они поставят нам зачеты. Я знаю, многие из них берут взятки». «Что?» — округлила глаза Илона и перестала ныть. «А какой у нас выход? За неделю я точно не сдам хвосты. У тебя их не так много, как у меня». «Надо было учиться, а не работать ночами», — надула она недовольно губы. «Да кому нужна эта история или устройство государств? По магической специальности у меня все сдано, и стоят практически одни пятерки. Напомнила я подруге, что по основным предметам мы всегда сдаем». «А если нас застукают? Или кто догадается, что ректор не совсем ректор?» — переживала девушка зря. «Илона, ну кто здесь хорошо знает генерала? Никто. Он только прибыл в академию. Меня не раскусят, вот увидишь». «Сумасшедшая, мы артефакт еще не успели испытать», — упорно сопротивлялась подруга. «Заодно испытаем. — наигранно улыбнулась я. «А если что-то пойдет не так?» — она нахмурилась еще сильнее. «Я уверена, все будет отлично. Мы недаром с тобой все точно рассчитали. Дело осталось за малым. Раздобыть отпечаток ауры ректора». «Как?» — округлила подруга глаза. «Он же заметит». «Можно снять отпечаток ауры при поцелуе, тогда ректор точно не заметит». Ухмыльнулась я, вспомнив наш первый неожиданный поцелуй. «Значит, возможен и второй». «Ты собралась его целовать?» — изогнула бровь Илона. «Да, и у меня есть план, как это сделать. Поможешь?» — воодушевленно улыбнулась я. «Куда я денусь? Конечно, помогу», — обреченно вздохнула напарница.